Среда, 9 апреля 2008 года. В те дни я просыпалась рано, с рассветом, смотрела на розовое небо, предвещающее погожий день, и слушала птиц, их берущие за душу песни. Я открыла глаза и, чуть повернув голову, взглянула на Стюарта. Он спал рядом, хороший, милый Стюарт. Лицо его было бледно, но спокойно. Чудесные глаза закрыты. Интересно, что бы он сказал, если бы я сейчас разбудила его только для того, чтобы заглянуть в эти глаза. Его рука лежала на моей половине постели, там, где я была еще пару мгновений назад. Такая красивая, сильная рука, с тонкими, чуткими, искусными в ласках пальцами. Вчера вечером, когда он вернулся, я уже ждала его. Он сразу взял меня за руку и повел в спальню, не дав и слова вымолвить. И каждый раз, когда я пыталась что-то сказать, он затыкал мне рот поцелуем. В конце концов, я и сама поняла, что страшно соскучилась по нему. А потом мы лежали, укутавшись одним пледом, и ветерок из открытого окна гостиной остужал наши разгоряченные тела. «И что с тобой сегодня случилось?» — спросил вдруг Стюарт. «Как он узнал?» Как сказать ему, чтобы он поверил? Помнишь, я рассказывала тебе про свою подругу Сильвию, которую ты увидела в автобусе? Конечно, помню. Я встала, завернулась в его рубашку, от нее слабо пахло дезодорантом и мужским потом, и пошла на кухню. Достала из холодильника бутылку белого вина, вытащила пробку и закрыла все окна в квартире. Становилось прохладно. Стюарт сидел на постели, и глаза у него были страшно усталые, однако, увидев бутылку, он улыбнулся. Подумать только. А ведь когда мы познакомились, ты и капли алкоголя в рот не брала. Видишь, какое дурное влияние ты на меня оказываешь. Мы пили вино прямо из бутылки, передавая ее друг другу. Вино было холодное и вкусное. С бесконечным терпением Стюарт ждал, когда я начну говорить. Хотя больше всего на свете, наверное, и мечтал о том, чтобы просто выспаться. На процессе Сильвия выступила свидетельницей. Она рассказала полиции, что я уже давно вела себя неадекватно, что я была совершенно помешана на Ли и нападала на него с кулаками, потому что считала, что он спит с другими женщинами. Она сказала, что я устраивала истерики, если он задерживался на работе. Еще она сказала, что когда-то у меня была мания резать себя бритвой. Стюарт молча посмотрел на меня. Понимаешь, я никогда в жизни не занималась самоистязанием. Ни до, ни после Ли. Это мне абсолютно не свойственно. Я ненавидела себя, да, особенно после того, что случилось, но резать свое тело... Нет, для меня это было бы самым большим поражением в жизни. Я что-то не понимаю. Зачем ей наговаривать на тебя? Стюарт отпил из бутылки и протянул ее мне. Я уже почувствовала живительное действие алкоголя, разбегающегося по жилам. Я полагаю, что он с ней спал. Ты никогда не рассказывала мне о процессе, — тихо сказал Стюарт. Наверное, это было ужасно. Да. В чем-то даже ужаснее, чем само деяние. Почему-то я не удивлен, но я не смогла присутствовать на всех заседаниях. На третий день меня увезли в психушку. Потом мне сказали, что его осудили за нанесение тяжких телесных повреждений. И еще что он там здорово приврал в начале процесса, за что ему прибавили еще пару месяцев. Но ведь он долгое время садистски избивал и насиловал тебя, а под конец чуть не убил. Почему же его не судили за попытку убийства? Ли и сам полицейский. Он ведь почти 4 года прослужил в секретной службе, работал под прикрытием, а до этого обеспечивал техническое обслуживание подобных операций. А еще раньше служил в армии. Правда, я не знаю, в каких войсках. У него безупречная репутация. И в ответ на обвинение следствия он выдал им свою версию того, что произошло. Что я преследовала его, дралась, царапалась, и что ему уже давно следовало отправить меня в психушку, но он жалел бедную истеричку и так далее и тому подобное. Стюарт с недоверием покачал головой. «А как же твои травмы?» Я пожала плечами. Он сумел их убедить, что большинство порезов я нанесла сама после того, как он ушел. Он признал, что ему пришлось ударить меня пару раз, чтобы урезонить, но он был вынужден это сделать, потому что действительно любил меня и не хотел, чтобы я угодила в сумасшедший дом. Он даже сказал, что я сама сломала себе нос, представляешь, пытаясь ударить его головой. Конечно, все его аргументы были шиты белыми нитками, но самого главного он добился, посеял семена сомнений в голове присяжных. И Сильвия поддержала его версию? Да. А в больницу меня забрали до того, как пришел мой черед давать показания. Так что присяжные так и не узнали, что действительно произошло. Пусть даже тебя там не было. Кто-то должен был представить медицинское освидетельствование. О, да, почему-то это сделал только психиатр. Этот добрый человек поведал всем, что я в невменяемом состоянии и, соответственно, давать показания не могу. Что ради моей же безопасности им пришлось меня изолировать, поскольку они диагностировали острое нервное расстройство. Ладно. Психическое состояние — отдельная тема. Но физически. Ты же была вся в ранах и ушибах. К тому же крайне истощена. Когда меня в первый раз привезли в больницу, я весила меньше 40 кило. Я потеряла около 2 литров крови. На мне обнаружили 120 ножевых порезов. И еще у меня начинался выкидыш. Стюарт медленно покачал головой. Он ни на секунду не отводил от меня глаз. А какой идиот мог решить, что ты сама себя искромсала? Я опять пожала плечами. После того, как Ли закончил игры с ножом, он вытер лезвие и вложил мне в руку. И все порезы были нанесены в тех местах, куда теоретически я могла достать сама. Он только признал, что оставил синяки на моих руках, когда удерживал меня. А глаз подбил, защищаясь, поскольку я бросилась на него с ножом. Еще он сказал, что до того, как я бросилась на него, мы наслаждались тем, что называется жесткий секс. Любой врач, работающий с пациентами, склонными к самоистязанию, сразу определил бы, что раны нанесены кем-то еще, и немедленно признал бы его аргументы полным бредом. Так себя изувечить никто не может. Я перегнулась через него, достала бутылку и отпила большой глоток, а потом уселась на постели, скрестив ноги. Объяснять казалось тяжелее, чем я думала. Я понимаю, что все это выглядит нелепо, но меня словно никто не принимал всерьез. Я уже столько раз прокручивала в голове тот судебный процесс. Да, все было ужасно, страшно несправедливо, но что я могла поделать? В суд он явился в новом, с иголочки костюме. Говорил складно, с дружелюбной улыбкой. И за ним стояло все его чертово отделение секретных агентов. К тому же правоохранительная система, его вотчина. Он знает терминологию, говорит с ними на их языке. А я в это время находилась в палате для буйных душевнобольных. Кому они могли поверить? Поражаясь, что они вообще посадили его, а не отправили на повышение с медалью за храбрость. Даже сквозь алкогольный туман я видела, что на сегодня Стюарту достаточно. В его глазах появилось новое выражение, то, которое я заметила в глазах Кэролин несколькими часами ранее — откровенный ужас. Я поняла, что не могу рассказать ему о том, что видела Ли сегодня. Я боялась, что Стюарт не выдержит, он и так все рабочее время проводил в чужих кошмарах. Не стоило наводнять ими еще и наш дом. «Да ладно, чего там», — сказала я, ставя бутылку на стол. «Мне уже гораздо лучше. Посмотри на меня. Я молодцом». Он посмотрел. Даже в полумраке спальни мои шрамы были как на ладони. Они покрывали всю мою кожу, как узор разрушения и смерти. По крайней мере, сейчас из меня кровь не течет. Мне не больно, мне не страшно. Все кончено. Мы не можем изменить того, что было, но мы будем сами строить наше будущее. Ты ведь этому меня учил. Ты уже так много дал мне, мой милый. У нас все будет хорошо. Стюарт протянул руку, и его пальцы побежали по моему телу, прослеживая путь шрамов по плечу, груди, бедру. Он придвинулся ближе, и его теплые губы мягко коснулись моей шеи, груди. Больше в тот момент мне ничего не стоило говорить.